перевел глаза на Петра. С одним противником он уже справился и сейчас теснил второго. Но, судя по разорванным штанам на бедре, как минимум одну атаку воин все же пропустил. Бросив в него заклинание малого лечения, я чуть не оказал ему медвежью услугу. Занесенный для удара меч замер, и тот мельком глянул в мою сторону. Волк, припадая к земле, метнулся в ноги, но тут же получил щитом по голове, и, словно продолжая движение вниз, Петр загнал меч в хребтину твари. Короткий визг, и все закончилось. Больше желающих пустить нас на обед не было. Выдохнув, я снова посмотрел на Леру. Та уже перестала махать жезлом, и, широко расставив ноги, возвышалась над противником с таким выражением лица, что будь у волков кто-то в засаде, я бы на его месте там и остался. Смешно сказать, но даже я не решился окликнуть девушку сразу. Нет, маньяком она не была, надеюсь. Но этот взгляд, полный ненависти и решимости, стоил многого. Если с таким вот лицом она растаскивала нас, когда мы по глупости сжигали свои жизни, то не странно, почему я сегодня оказался у входа в пещеру. Спорить с ней в таком состоянии я бы не решился даже спящим. Первым заговорил Петр. Ничего так подрались. Штаны себе сейчас скрафчу. Эти-то вон порвал, падла. И он стукнул сапогом тушку волка. И спокойно так сказал. Вот ей-богу, так захотелось ему дать по морде, чтобы проснулся. Но нет, нас не будила даже боль. Да какая там боль, нас не будила даже смерть. Впрочем, про крафт, это он правильно. Судя по сленгу тоже видать, в игрушке на компьютере резался. Мне вот тоже сапог утерянный заменить стоит. Тот оставшийся, я, понятное дело, в куб спрятал, заменив на парный. Глянул на ногу, в сапоге пара дырочек и темные следы крови. Но боль как-то спряталась в порыве сражения. Только сейчас, когда посмотрел, заныла нога и толчками боли отозвалась рука. Малое исцеление. Боль ушла, сменившись резко потерявшими чувствительность местами укусов. Ощущалось это так, словно мгновенная заморозка. Стянул сапог, увидел затухающее свечение в тех местах, где был прокушен сапог. Несколько секунд, и от повреждений не осталось следа. Мда, такой вот это мир. Может, тебя подлечить? Раздавшийся сзади голос Леры заставил вздрогнуть. Что-то нервным я становлюсь. А вот Петру пофиг. Волков у его ног уже нет, а сам воин сидит, погрузившись в медитацию работы с кубом. «Нет, спасибо», — откликнулся я, только сейчас понимая, что вот способности Пети я как-то сразу опознал по мечу и щиту, а то, что Лера у нас, похоже, целитель, как-то даже и не поинтересовался. «Лер, а ты, значит, у нас лечить умеешь?» «Вроде да», — ответила девушка тихо, словно сама сомневалась в своих способностях. «А как ты это умение выбрала?» «Помнишь, как и все, наверное. Я тот первый день с трудом вспоминаю, все словно обрывками. Помню, что в кубе что-то смотрела. Помню возгласы, разные. Как вы дрались, пробуя новые способности, тоже помню. Но не полностью, только картинки. О чем Лера помнит, начиная со второго дня, спрашивать уже не стал. Я и сам, пусть не отчетливо, что-то да помню. Так, краешком сознания, скорее не образы, а тень ощущений какого-то события. Лера, можешь посторожить чуток, я второй сапог себе сейчас быстренько организую. Окей, давай, вздыхает она. А я, уже высасывая энергию из пары своих тушек, ловлю себя на мысли, какая же я сволочь. Да, сволочь. Предложить девушке меня на пару с Петром сторожить в неизвестном мире сразу после нападения хищников. Рыцарь, мля, как же изменила нас цивилизация. Ну, ладно, велик посторожить в городе, пока в магазин заскочу, но тут не город, тут вообще не наш мир. Тут же виновато произношу, хотя, давай сначала Петю вон дождемся, а то мало ли что. Ловлю признательный взгляд, а ведь действительно, изменил нас этот мир. И ведь как быстро, да на земле эта же Лера мне бы такой разнос устроила даже за саму мысль оставить ее одну в незнакомом и опасном месте. Но пара последних дней, дней для нее ужасных, заставила девушку забыть о всех плодах цивилизации. Тут она уже не слабый пол. Волей случая, ей пришлось быть сильнее нас, сильнее всех вместе взятых. Срываю и протягиваю ей цветок, это тебе. Бросая взгляд, и уже протягивая руку, останавливается. Он же бесполезный, нецелебный. И тут же осознав, смущается, спасибо. Эх, Лерка, Лерка, да мы тебе такие вот бесполезные цветы букетами дарить должны, все, кто выжил в той пещере, кого ты ценой собственных жизней спасала. А еще мы должны найти того, кто это сделал. Найти, и за тебя, в том числе за тебя, покарать, или мы не мужики, а так, просто рядом лежали. Вот только узнать бы еще, кто эти те, и откуда они взялись на нашу голову. Петр зашевелился, и, нисколько не смущаясь присутствия девушки, сначала развеял на себе штаны, убрав их в куб, а потом, тем же образом оказался в новеньких кожаных штанишках. А под ними-то, оказывается, ничего. Уходя в режим работы с кубом, постарался не выпасть из реальности. Получилось. Проекция куба, работа с ним, но и то, что творится вокруг, тоже вижу. Только вот пошевелиться не могу. Выкройку тех сапог, что уже однажды сделал, нашел сразу. И выкроить не пару, а именно левый, оказалось вполне просто. Странное это изготовление. По большей части ты даже не видишь того, что делаешь, просто ощущаешь. Так, словно все это тебе уже известно и нужно выбрать лишь что-то знакомое. Вот шкуры, вот массив образцов изделий. Можно покопаться и рассмотреть предметно, а можно просто вспомнить уже выбранные варианты шкуры, тут же покроют линии разметки. Исключение завершающая стадия, посмотреть, подтвердить, все, быстро, просто, есть. Правда, еще опция украшения, ремешки там, шнуровка, но это будет доступно позже с наличием практики и количеством сделанных изделий, это я тоже знаю, мелькает мысль, как же тут все просто, вот бы нам так на земле, и тут же ее перебивает другая, не столь благодушная, ну да, просто, вот только что сейчас тебя чуть не сожрал дикий зверь, сунься я сюда один, тут без шансов, а уже через пяток минут, я сижу и, аки волшебник, точаю себе обувку одной лишь силой мысли. Гребаный мир, гребаные пришельцы, но, черт подери, это становится интересным. И ведь не то, чтобы я с удовольствием сейчас не проснулся. Будь у меня такая возможность, сбежал бы из этого сна, не задумываясь. Но, какая-то часть сознания все же с интересом наблюдает за происходящим, а как оно там дальше будет. Переобулся все тем же магическим способом, одни сапоги убрал в куб, другие на себя же воплотил. Удобно, блин, и быстро. Если бы еще не опасности этого мира, да конечное количество жизней, как знать, может, мне бы это и понравилось. Вид с утеса открылся поистине величественный. Гора, на которой мы стояли, примыкала к такой же в череде огромного кряжа, а там, внизу, пушистым ковром зелени по распадку струилась речушка, пробегая рядом с небольшой деревенькой, и убегала в огромную, теряющуюся в дымке долину. Хотя это уже не долина, скорее, равнина неизвестного континента. Деревенька располагалась от нас километрах в 5. Впрочем, на глаз определять такие расстояния я не силен, но видно ее было неплохо. Маленькие, словно игрушечные, домики, почти незаметные букашки, местные обитатели. Присмотрелся. Домиков 30-40, вряд ли больше. Сами дома не то, чтобы одинаковые, но стиль постройки у всех один, одноэтажные. Иногда это просто длинный прямоугольный короб с островерхой, двускатной крышей. Часто Г-образные, иногда, две пристройки образовывали букву П. Рассмотреть, чем занимался народ, не было никакой возможности. Но вот что бросилось в глаза, отсутствие вокруг деревни серьезного ограждения. И это при наличии таких вот зверюк, как Хранк и те же волки. Еще один вопрос в нескончаемую копилку вопросов. Но ответы они там, внизу. Остаток путешествия, слава богу, прошел без приключений. Осматривая окружающую природу, все больше убеждался, что преобладают тут травы, порой очень высокие, но травы. Даже одно такое растение попросил Петра срубить. Не скажу, что удалось это ему запросто, но ствол 10-метровый, ХМ, травинки, он срубил за несколько ударов. Внутри стебля плотная упругая масса. Ни о каких годичных кольцах тут речи нет. Трава. Когда вышли на окраину местного леса, до первых строений осталось не больше сотни метров. Вот тогда мы и разглядели забор. Да, он тут, оказывается, был. Но странный, не менее странный, чем весь этот мир. Через равные промежутки были вкопаны столбы, на которых виднелись глиняные таблички. Редкие поперечины между столбами не в счет, что сквозь них, что через, пройти не проблема. Но вот таблички бросились в глаза. Небольшие, отсюда не совсем различимые, но ровные плошки из глины с какими-то знаками на них. Мелькнула мысль, или тут живность поголовно грамотная и правила соблюдает, или магия. Второе показалось предпочтительнее. Сами домики отсюда уже рассмотреть было можно в подробностях. Простенькие, построенные из светло-коричневого бруса, с крутыми двускатными крышами, покрытыми коричневыми от времени листьями, огромными, надо сказать, листьями. Лес, из которого была построена эта деревенька, рос тут же на склоне предгорий. Мы, собственно, из него только что вышли. Очень удобный, надо сказать, лес. Больше всего произрастающие в нем деревья напоминали пальмы. Но пальмы прямые, как мачтовые сосны. И стволы, как на подбор, и высота одинаковая, и толщина равная от камеля до шапки огромных овальных листьев. Да и листья эти прямо как на заказ. Вон, все крыши ими покрыты. Удобно. И тут невольно возникал вопрос. Это так создатели этого мира об аборигенах позаботились? Или горит эта деревенька столь часто, что это, так сказать, производственная необходимость? Двинулись. Почти сразу за околицей одного из дворов показалась голова девочки, совсем малявка, на голове хвостик, но почему-то в штанишках. Впрочем, в таком возрасте хоть платье, хоть штаны, все едино. Скрывать там нечего. Девочка что-то пискнула. И скоро рядом образовался еще один ребенок. Этот был без косички, но в простеньком платьице. Когда же пара ребятишек скрылась в доме, и оттуда показались взрослые, то когнитивный диссонанс происходящего заставил Петра заржать. Ему хорошо, он спит, а мне вот пришлось давить смех в зародыше. Неудобно как-то, а все потому, что хвостики были у мужика, две штуки. И то, что это мужчина, было понятно не только по штанам и отсутствию платья, просто его супруга обладала вполне себе заметной грудью, неплохо так угадывающейся под свободным сарафаном. Получив локтем под ребро, Петр заткнулся, а мы медленно двинулись к самой околице, попутно рассматривая местных жителей. В целом, они были похожи на людей. Руки, ноги, рост под 2 метра. Разве что лица их немного отличались от наших. Более выпуклые надбровные дуги, плоский, словно расплющенный, нос. Да, пожалуй, и все. Даже губы, может, и чуть более светлые, чем у нас, но очень похожие. Когда до вышедшей к нам навстречу пары оставалось не больше 20 шагов, я поднял руку с растопыренными пальцами, как знак отсутствия оружия и коварных намерений. Мужик, было, дернулся повторить мой жест, но потом приложил ладонь к груди. «Приветствую вас, странники». Голос мягкий, язык тот же, что и надписи в кубе. Все понятно, словно всю жизнь на нем общались. «И мы вас», на чистом русском произнес Петр и рванул навстречу паре. Но тут же был перехвачен Лера и насильно помещен мне за спину. Говорить на новом языке оказалось несколько труднее, чем понимать его. Я знал все слова, но вот подобрать их. Однако в грязь лицом не ударил, и скоро мы уже общались на местном диалекте. Каких-либо опасений у местных не было. Наоборот, они уже видели одного из наших, что остановился у опушки леса и, развернувшись, ушел. Более того, о прибытии странников предупреждал и местный чародей. По крайней мере, перевод слова «Аркуш» был именно таким. Кого могли видеть на опушке, сомневаться не приходилось, потому что случилось это как раз вчера. Вот только больше этот парень тут не появлялся, и куда он направился, местные не знали. Мужичка звали Картош, его супругу Веркая, а пара ребятишек, что глазели на нас из-за забора, именовалась Сальника и Перекс. Но стоило мне начать задавать предметные вопросы по типу, что это за мир, как мы тут оказались, как Картош тут же замахал руками, это вам к нашему главе деревни. Они, главы деревень-то, каждое пришествие странников записывают. Он-то вам все лучше объяснит. Услышав это вот каждое пришествие, я даже воспарял духом. Раз те вели записи, то, значит, и ответы на мои вопросы у них должны быть. Это вдохновляло. Пока шли до центрального дома в деревне, видели еще нескольких жителей и их домашних животных. Хвостики, как выяснилось, носили все мужчины, причем у некоторых их было аж по 3 штуки. А вот живность удивила. Мало того, что тут были животные, похожие на небольших динозавров, причем не только 4-лапых, но и вполне себе 2-ногих, так вместо привычной птицы в одорах ползали упитанные такие насекомые. Не гусеницы, однозначно, скорее, броненосцы с фасеточными глазами. Местный глава встречал нас на пороге дома, вызванный оттуда детишками, что умчались вперед. Был он стар, невысок, а его сидеющую голову украшали аж 5 косичек. «Здравствуйте, дорогие странники!» Сухой голос старика был вполне приветлив. «Рад, что вы, наконец, посетили нас. Герд предупредил меня о вашем появлении еще 4 дня назад. Проходите. Если верить записям, у вас будет много вопросов». Глава 3. Вопросов у нас к старости Старху было много, но всех опередил Петр, ткнув в эти самые косички. «А это, бать, чё за хвостики? Поржать чисто!» Лера дернуть парня не успела. Я матюкнулся, но Петру пофиг, он сомнамбула. «Чтоб ему!» — ответил на вопрос староста довольно степенно, даже с гордостью. «Правда, сначала поинтересовался, а не спит ли ваш товарищ, бодрствуя, в трактатах о таком упоминается?» Получив утвердительный ответ, кивнул. «Сейчас подойдет Герд, наш чародей, и, может, чем-то сможет помочь. А на будущее, могу сообщить, что в книгах написано наставление для таких, как вы, в мир этот надо входить бодрствующим. Надеюсь, вам это поможет». Начало было многообещающим. «Нет, я, конечно, подозревал, что наше с Лерой бодрствование напрямую зависит от состояния, в котором мы сюда попали, но услышать подтверждение теории от местного – просто гора с плеч». Ну, а дальше он продолжил про эти самые треклятые косички. «Оказывается, когда мальчишка и будущий глава семейства еще юн, положено носить ему одну косичку. Становясь взрослым, тран, а именно так они называли свою расу, получает право на вторую косичку. А вот третью и последующие нужно заслужить. И не абы как, для этого нужно было доказать свою ценность обществу. Те же четыре косички – это почет и уважение. 5 – глава поселения или гильдии ремесленников в городе. 6 и больше – почти герой, или ну очень уважаемый господин. 10 – 10 мог носить только король. Но и это было не все. Если кто-то нарушал закон, но не настолько, чтобы быть казнен или сослан в рабы, то его брили на лысо, и покуда не отрастут волосы, он становился изгоем. Вроде мелочь, но судя по лицу главы деревни, тут все было очень серьезно. Вспомнив нравы наших темных веков, что-то как-то резко стало не до смеха. Не удержавшись, я попросил уточнить о рабстве. Каюсь, хоть человек я вполне современный, и к рабству отношусь крайне негативно, но мыслишка о том, что среди рабынь могут быть очень даже хорошенькие, так и меня посетило. Оказалось, что рабство тут есть, но не по рождению, а долговое. Если кто-то что стащил, или просто задолжал, а отдать не может, то судья назначал срок, ну, или до выкупа. Был еще кровный долг, это если убил кого, или сильно покалечил, вот тот уже до смерти. И тогда сам хозяин решал, убить раба или продать так, чтобы тот мучился до конца своей недолгой жизни. Таких, по словам старха, обычно продавали на рудники, ну или охотникам. Зачем, глава не уточнил. А потом подошел тот самый местный чародей, Герд. 4 косички, массивный серебряный медальон, темно-коричневый плащ из дорогой ткани. И глаза. Глаза мудрого человека, привыкшего вдумчиво смотреть на вращающийся вокруг него мир. По сравнению с добродушным главой он смотрелся тут истинным патриархом, лишь ненадолго оторвавшимся от своих дел. Даже Петр перестал ерзать и порываться ощупать и рассмотреть тут все. Узнав о проблеме, Герд выставил перед собой руки, и в них появился продолговатый ящичек, исписанный непонятными, но смутно знакомыми знаками. Кажется, такие были на Кубе. Подходящее зелье я знаю, но вот одного из ингредиентов у меня сейчас нет. Цветок утреннего рассвета. Без него я могу сделать лишь зелье сна, что усыпит вашего товарища до следующего прихода в этот мир. Надеюсь, он придет сюда бодрствующим. Но если у вас есть недостающий компонент, или вы готовы найти его, к этому времени я уже шерстил содержимое своего куба, это по застывшему взгляду делала и Лера. Благо, любой предмет в кубе имел свое наименование. Мне повезло, желтый цветок с 6 лепестками таким названием у меня был. Жаль лишь в одном экземпляре. У меня, кажется, нет, со вздохом произнесла девушка. Свой я сразу выложил на стол. Он, Герд, кивнул. Сам процесс изготовления зелья был достаточно прост. Чародей открыл свой ящик, небрежными движениями, словно из воздуха, достал несколько оранжевых цветов и маленький пузырек с водой. Все это, попутно рассказывая нам состав рецепта, поместил в разные ниши своей переносной лаборатории и на секунду ее закрыл. Когда ящичек был открыт снова, цветы исчезли, а кристально-прозрачная вода в бутылке приобрела зеленовато-желтый светящийся оттенок. «Пей!» И он протянул зелье Петру. Тот, к счастью, не спорил. С тем же добродушно-флегматичным выражением лица, что лишь изредка меняла секундная заинтересованность к окружающему, он взял протянутый фиал и, словно стопку водки, закинул содержимое в себя. Наблюдать за пробуждением Петра было прикольно. Растерянность, непонимание, испуг. А потом на лице парня начало проступать осознание происходящего. И тут он выдал такой спич на исконно русском, что у Леры даже уши зарделись. Благо наши хозяева ни слова из сказанного не поняли, но в целом с Петром я был согласен, особенно в части сексуальных предпочтений тех, кто нас сюда засунул. Впрочем, успокоился мужик довольно быстро, и тогда Старх начал нам рассказывать, куда мы попали. Сначала слушали молча, малость ошалев от услышанного, потом понемногу стали задавать вопросы. Оказалось, что мир этот древней земной цивилизации, причем намного. Более того, он не один, таких миров тысячи, а возможно и десятки тысяч. И все они созданы искусственно некими древними. Все вместе это называется Интрум, и управляет им некая Фрия. Причем, Фрия не богиня, боги тут были свои, Фрия это Фрия, она все видит, все знает, но почти никогда не вмешивается. Рассказал нам Старх и о самих древних, их тут называли странниками, и появлялись они с завидной регулярностью. Но только тогда, когда не было таких вот сои, как мы, из молодых рас. Первым не выдержал Петр. Так что же получается, они тут играют в свои игры, а потом запускают таких, как мы? Вопрос сначала вызвал удивление у местных, Старх даже замолчал на минуту, но потом с возмущением в тоне ответил. Разве охоту на монстров можно назвать игрой, когда ты рискуешь собой? Это не игра, они тут живут. Теперь немного удивились мы. Ну как немного, я, к примеру, поймал себя на мысли, что у меня рот открыт. Вот чего-чего, а то, что странники рискуют жизнью, я как-то себе представить не мог. Тем более того, что они тут живут. Ситуацию прояснил Герд. Я как-то разговаривал с древним. Они не такие, как мы. У них, как и у вас, есть возможность возрождаться, но они также испытывают и страх, и боль. Правда, приходят они сюда по другим причинам. Как рассказал мне тот странник, в том мире, откуда он родом, у него есть все, и все это он может получить, не прилагая совершенно никаких усилий. Я тогда тоже удивился, зачем ему тогда наш мир. И вот что он мне ответил. Жизнь бесконечна, но если в ней не происходит ничего нового, разум начинает угасать. Ни лучшие блюда мира, ни развлечения, ни путешествия по чужим цивилизациям не способны поддерживать тягу к жизни вечно. Приедается все. И вот тогда ты уходишь туда, где всего этого нет. Туда, где пищу нужно добывать самому. Туда, где приходится рисковать и порой умирать в страшных мучениях. Туда, где ты должен постоянно трудиться для того, чтобы просто жить. И только тут ты снова ощущаешь радость в жизни. Мы не приходим сюда просто так, не все. Есть те, кто участвуют в турнирах, те, кто просто смотрит на эти миры как на развлечение, но большинство ищут тут то, что недоступно нам там, глубинных эмоций. Мы приходим сюда, чтобы возродиться. Как по мне, эти древние там зажрались. Вот серьезно. Хотя, если подумать, то в мире, где все есть и все это доступно, весело может быть только первую тысячу лет, потом, наверное, и мне бы все осточертело. Но это никак не вязалось с нашим тут появлением. Если древние бесятся с жиру, то при чем тут мы? Новые игрушки для вечно скучающих? Один из видов развлечения в виде наблюдения за смертными людишками? Зачем? Ответить на этот вопрос нам Старх не смог. Сказал лишь, что это испытание так написано. Но вот испытание чего? Нас, людей, всей расы, каждого по отдельности. И главное, зачем? Что будет призом прошедшему его? Билет в цивилизованный мир? А если нет, то смерть. Увы, вот на главный вопрос ответа в Талмутах старосты как раз и не было. Зато Старх рассказал нам о прошлой молодой цивилизации, что была тут до нас, последней. Их тут таких было много, и появлялись они каждые несколько сотен лет. Но это была особенной. Гуарнаги были разумными рептилоидами, принесшими в этот мир собственную магию и руны. Как такое возможно, не представляю, но и не верить старику было бы странно. Однако, рассказывая об этих разумных ящерах, Старх сделал упор даже не на их магическую силу, а на ту войну, что вел с ними народ мира Бри. А все из-за того, что часть магии гуарнагов была завязана на жертвоприношениях, и в жертвы они приносили отнюдь не местную живность, а местных разумных. Зачем? Тут не все было ясно. Вроде, таким образом, они усиливали себя, оружие и призванных ими существ. Как? Непонятно. Но меня поразило другое. Со слов главы следовало, что в войне с гуарнагами участвовали как местные, так и древние. Вот скажите, зачем тем, кто создал этот мир и владел им, воевать с приглашенными ими же разумными, а не выкинуть их попросту из этого мира? Не смогли, не захотели, или же эта война, да вот так в кавычках, была частью развлечения древних. Тогда это многое бы объясняло. Не о гуарнагах, а нас, о странном на первый взгляд устройстве этого мира. Некий договор, о котором мы знали, но условия которого не помнили. Наше сонное состояние, приведшее ко множеству смертей. Пусть Старх хоть и говорил, что мы тут гости, но похоже мы тут или подопытные, или того хуже некая экзотика для сильных мира сего, настоящих игроков. В то, что наше состояние сна и смерти всего лишь досадная ошибка, уже не верилось. Но если мы тут просто дичь, пусть формально и наделенная какой-то магией и возможностями, наше право на жизнь уже было поставлено под вопрос. А значит, и вот тут мысли путались и давали сбой. Как можно противостоять тем, кто управляет всем этим? Каковы шансы у жертвы стать охотником в мире, где все идет по сценарию? Хренов, однако. И в чем-то эта деревенька мне показалась отражением этого мира. Маленькая, ухоженная, а выйдешь за ограду, там жесть. И милый старичок Старх, только ширма, часть этой дьявольской игры, расскажет, научит, объяснит правила, а дальше? А вот дальше мы мишени с почетным статусом охотника. Разве не так? Пока я ни в чем был не уверен. Мы слишком мало знали, и еще меньше понимали происходящее. А разбираться нам придется, просто чтобы выжить. О том, что никто с нами тут сюсюкаться не будет, нам уже объяснили в начале. Объяснили самым доступным образом, нашими жизнями. Куда уж доступнее. Так что тут только один шанс, что мы все же часть игры, пусть юная, но не бесправная. В это очень хотелось верить, просто до ужаса, до спазм в желудке, ведь если это не так, то лучше уж сразу в гроб, чтобы не стать просто чьей-то мишенью. Закончилась вводная лекция небольшим застольем. Вообще-то, ели тут только рано утром и поздно вечером, просто потому, что сутки тут были короче земных часов на 7, но ради нас сделали исключение. А потом Старх обратился к нам с просьбой, было ли это местным вариантом заданий, или он просто решил воспользоваться подвернувшейся возможностью, я не знаю. Но глава попросил нас очистить одно из полей от жмыхов. Что это за существа, он толком объяснять не стал. Пойдете, увидите. А само их присутствие объяснил так. Жмыхи, конечно, не безобидны, но не смертельны. Однако, есть у них одна полезная способность, оглушающий удар. Бьет не больно, действует недолго, но те твари, что водятся в лесу и могут испортить урожай жмыхов, предпочитают обходить стороной. Вот и вынуждены деревенские разводить их сами. Пока урожай растет, они его спасители, но вот во время уборки отказываться было неудобно, да и на жмыхов этих посмотреть хотелось. Все же магическая нечисть, но вроде не самая опасная. Так что согласились. Тут же получили и что-то вроде вознаграждения. Граф согласился обучить нас восприятию магии, очень полезному заклинанию, позволяющему разглядеть эманации силы. Выглядело это как сиреневая дымка на том же графте. Ящичек его ей светился, ну и мы, разумеется. Само по себе обучение прошло просто. Чародей прикоснулся каждому колбу двумя пальцами и оп, жаль, больше никаких других заклинаний он не предлагал. Я вот против такого способа обучения, точно не против. С жмыхами мы разобрались довольно быстро, я бы даже сказал весело, для детишек, что наблюдали за нами с околицы. Просто представьте, носится по полю мужик с посохом и периодически машет руками, а за ним, метрах в 20 бежит еще пара взрослых и добивает вылезающих из земли метровых членистоногих. Да, жмыхи не были кротами, как мы было подумали. Здоровенные насекомые с удивительным набором жвал для разрыхления почвы и крайне неприятным умением долбануть по мозгам так, что на пару секунд ты просто стоишь в нокауте. Вот и приходилось мне бегать по полю и швырять под землю заклинание проклятия смерти. Хорошо еще, что оно достигало цели даже через почву. Правда, пару раз я таки не успел отбежать от подстреленного мною жмыха, и теперь на пятке у правого сапога зияла дырень. А вот дальше мы разделились. Граф приготовил сонное зелье для тех, кто в пещере, чтобы не поубивали себя до завтра, и его понесла им Лера в сопровождении Петра. Меня же ребята попросили пройтись по соседним горочкам в поисках этих самых цветов утреннего рассвета. Благо склоны были почти лишены серьезной растительности, и опасность заметить на них можно было издалека. Правда, место поисков мне граф сократил в два раза. Оказывается, одна из гор была местным табу. Почему, он и сам не знал. Так, мол, повелось. Спорить не стал, но мыслишка, что это табу тут неспроста, все же мелькнула. Покидать деревню сначала было страшновато. Все же это не земля, да и табу это. Но полезные растения тут было видно за десятки метров, леса на горе не наблюдалось, монстров тоже. Да и где им спрятаться, не в жиденьких же кустиках. Вот так, потихоньку, помаленьку, постепенно заполняя куб полезной растительностью, я как-то прошерстил один склон, второй и незаметно дошел до хребта горы, что считалось табу. Не взглянуть, что там, я не мог. Да, любопытство, как известно, убило кошку, но склоны голые, живности не наблюдается, а бугорок вот он, пара десятков шагов и ты на хребтине. Взглянул вниз, все те же альпийские луга с минимумом кустарника, разве что редкие группы деревьев, да россыпи камней побольше. Ну, может, склон с этой стороны покруче. А так, ну какая тут может быть опасность? Зато внизу все пестрело от цветов, вот что-что, а полезных растений тут явно было побольше. Невольно мелькнула мысль, так может местный чародей просто наплел мне про табу, чтобы не выдавать грибное место. Ну, жук, но мне ведь не для себя, мне эти чертовы желтые цветочки нужны для остальных. А, судя по всему, тут они есть. Расстояние большое, точно не рассмотреть, так что нужно спускаться. Уже не так осторожно, в припрыжку, рванул по склону вниз. И чем лучше были видны желтые точки на склоне, чем ниже я спускался, тем выше поднималось мое настроение. Я уже видел себя триумфально вернувшимся в деревню с богатым урожаем цветов утреннего рассвета, и даже начал подумывать, а не сварить ли зелье самому в кубе, как, прыгнув на очередной каменный выступ, понял, что падаю. Камень под ногами оказался лишь миражом. Глава 4. Удар был болезненным. Пролетев метра 4 вниз, я довольно сильно приложился о камень небольшой площадки. Встал, потирая колено, осмотрелся. Изнутри это выглядело довольно странно. Ломаная сероватая пленка, повторяющая рельеф миража, была с этой стороны полупрозрачна, словно смотришь через очень пыльное стекло. Протянул руку, та спокойно прошла, не встретив сопротивления. Оглянувшись, я увидел то, что она скрывала от постороннего взгляда, вход в пещеру. Впрочем, пещерой этот явно рукотворный туннель было назвать сложно. Ну, разве что уходил он внутрь горы. А так, вполне себе дело рук человеческих. Сразу пришла мысль о некоем данже. Но так ли это, я сильно сомневался. Этот мир может и имел признаки игры для древних, но тут явно были свои правила, и к земным играм они никак не относились. Зато теперь на повестке дня стоял куда более серьезный вопрос. Рискнуть исследовать находку в одиночку, или все же отправиться за помощью. Признаюсь, соваться в проем было жутковато, но, как известно, любопытство – страшная сила, жаль, не всегда созидательная. «За» говорила возможность единолично прикоснуться к тайне и, возможно, найти ценные артефакты. «Против» было то самое табу и, как следствие, возможность распрощаться с жизнью. «Да, не единственный, но все же, но жадность и соблазн пересилили». Хотя я, конечно, убедил себя в том, что делаю это исключительно ради того, чтобы не рисковать жизнями ребят. Вот же, блин, мы люди. Ну прекрасно же понимаем истинную причину поступков, а вот придумаешь красивое оправдание и на душе легче. Уже на входе зажег магический фонарь, но, не сделав и шага, уперся взглядом в цепочку рун, начинающихся прямо от входа. Преимущественно в этой цепочке были руны света. Как они выглядят, я уже видел в доме у мага, так что ошибиться было трудно. Там они светили довольно ярко, каждая не уступала диодной лампочке фонарика. Тут же руны начинались со странного камня. Хотя, что тут странного, шестиугольная выдвинутая из массива скалы каменюка с первой руной света. Да только в таком состоянии, линия, идущая от нее, не соприкасалась с остальным рисунком на стене. Вдавил камень в стену, и все же вздрогнул, когда уходящая вглубь гирлянда рун зажглась. Прислушался. Похоже, мое вторжение никого не потревожило, выдохнул. Несмотря на то, что я считал себя человеком неробкого десятка, да и мертвая тишина намекала на полное отсутствие хозяев, на душе было, нет, не тревожно. Страшно было, где-то под коркой сознания я понимал, скорее всего, я тут первый за бог сколько лет разумный, и эта мысль, надо сказать, будоражила мое сознание. Но иная, куда более холодная и рассудительная сторона моего я напоминала, чем порой заканчивались в прошлом такие вот приключения. Хотя, какие такие, на земле это была просто юношеская глупость, здесь же был иной мир, мир, в котором я уже умирал. Сам коридор, выдолбленный в стене, не изобиловал какими-то архитектурными излишествами. Серые гладкие стены, сводчатый потолок, хоть и не высок, но метра 3 до высшей точки точно будет. И ступени, широкие, метра по полтора каждая, хоть сам приступок не больше 15 сантиметров. Единственное, что раздражало в этом коридоре, так это то, что он плавно закруглялся вправо, и увидеть что-то дальше, чем за 10-15 метров, не представлялось возможным. А еще его длина. Прежде чем я увидел арку, которой он заканчивался, пройтись мне прошлось метров 100. Кто бы ни был создателем этого сооружения, а спрятался он в глубине горного массива основательно. Заканчивался коридор круглым помещением не менее 20 метров в диаметре и высотой метров 10. Не мелкая такая прихожая. А в том, что это прихожая, сомнений не возникало. Все пространство стен, кроме входа и видневшегося напротив прохода дальше, занимали небольшие ниши с вполне обыденными крючками для одежды. Большинство ниш были пусты, но не все. Обуви тут не было, как не было и головных уборов, зато вот плащи, все одинаково серые и сшитые по одному лекалу, висели сразу в нескольких нишах. Стараясь не издавать шума, я скользнул к одному из них вдоль стены и прикоснулся рукой, пробуя на прочность. Мне почему-то казалось, что древняя ткань непременно рассыплется от моего прикосновения, но нет, ткань была гладкая и при этом прочной. Время над ней было невластно. Переместив плащ в куб, тут же посмотрел его свойства. Плащ тени, одежда, обладает свойствами отводить взгляд и скрывать истинное лицо обладателя. Уже неплохо. Перекинул плащ себе на плечи. Легкий, почти не сковывающий движений. Жаль, вот только его свойства проверить ни на ком. Отводить взгляд — это вообще как? Недолго думая, переместил все плащи в сумку. Хозяев у них, похоже, нет, а мне пригодятся. Первый успех окрылил, и дальше я уже двинулся несколько смелее. Несколько — это значит, я уже шел, а не замирал, прислушиваясь после каждого шага. Ход сквозь очередной арочный проход вывел меня в следующее, куда более величественное помещение. Это был зал, огромный зал метров 70 в диаметре и почти столько же в высоту. Но величественным его делали не размеры, а огромная статуя, чуть утопленная в противоположную стену. Ее высота поражала, метров 40, может больше, и смотреть из арки на противоположном конце зала приходилось, задрав голову вверх. Это был огромный рептилоид в ниспадающем до пят плаще. Его узкая, чем-то напоминающая утконоса морда, смотрела куда-то в противоположную стену, но с таким выражением, БРР, аж мурашки по коже. Все же скульптору удалось неплохо передать величие этого бога или предводителя расы, кем бы он ни был.